Глава 9. Я достал револьвер и замер, плотно прижавшись к стене. Голос позвал снова. Затем шаги двинулись дальше. Я держал револьвер на уровне дверной ручки, чувствуя, как нервы играют с моим позвоночником в прятки. Шаги зазвучали в комнате, и в тот же момент появился высокий широкоплечий человек. «Не с места!» – приказал я. Он быстро пригнулся и метнулся обратно. Я бросился за ним. В первые же 5 секунд я понял, что парень сражается за свою жизнь. Я хотел размахнуться, чтобы шарахнуть его по голове револьвером, но он пригвоздил мою руку к полу, а своей свободной вдавливал в ковер мою голову. Тогда я двинул его коленом. Он опрокинулся назад, выпустив мою руку. Я сел. «Ну ладно, Бакстер», — преградил я. «Шевельнись еще разок, и ты труп». Шатаясь, он поднялся на ноги. Большое темное пятно в тускло освещенной комнате. Он вытянул шею, словно стараясь разглядеть меня. Было слышно только его прерывистое дыхание. Я поднялся на ноги и слегка подтолкнул его стволом револьвера в середину комнаты. Он все еще тяжело дышал, и я подумал, что он набросился бы на меня, если бы мог. «Не волнуйся так, Бакстер», — успокаивал я. «Еще совсем недавно я был на твоей стороне. А теперь мне нужно только одно — услышать твой рассказ». «Кто вы?» — безжизненным голосом спросил человек. «Ройл. Макс Ройл. Ваша жена наняла, чтобы я разыскал вас». «Вы полицейский?» «Частный детектив», — сказал я. «И начинаю терять терпение. Рассказывайте, Бакстер». «Вы работаете с полицейскими», — тихо сказал он. «Идите к черту. Ни один полицейский мне не поверит». «Может быть, и нет», — сказал я. «Но есть шанс, весьма незначительный, что поверю я». Он проворчал что-то, но я не расслышал. «Похоже на то», — пробормотал он. «Я так думаю, здесь вообще никому нельзя доверять. Не играйте со мной в игрушки, Ройл. Это Елена Картрайт доложила вам, что я приду, верно?» «Разумеется», — сказал я. «Но вы еще ничего не поняли, Бакстер. Елена мертва». Я полагал, что эта новость повергнет его в столбняк, но ничего подобного не произошло. Он рванулся вперед, как сжатая стальная пружина, и ударил меня кулаком по запястью. Я выронил револьвер, и он помчался к лестнице. Я бросился за ним. Добежав до коридора, я услышал, как его тяжелые шаги бухают в темноте по ступенькам. Я добрался до верхней ступеньки, на которой и закончился мой путь. Нога соскользнула, и я полетел вниз, переворачиваясь и ударяясь головой о каждую из этих проклятых ступенек. В голове у меня взорвались исполосованные молниями черные тучи. Я почувствовал, что долетел до нижней ступеньки, а затем меня поглотила тьма. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем где-то в глубине моей головы слегка забрезжило сознание. Я попытался открыть глаза, но ослепительная вспышка света, исходившая как будто от внутренней стороны глазных яблок, заставило меня застонать и погрузиться обратно во тьму. В мгновение я лежал, ожидая, пока перестанет кружиться голова. Наконец мне удалось открыть глаза без слепящей вспышки. На щеке я почувствовал что-то теплое и липкое, а от боли в затылке было почти невозможно думать. Я машинально проверил, нет ли переломов, и не обнаружил ничего. Я подождал секунду, затем как-то умудрился подняться. Мгновение я стоял, покачиваясь, и проверял свои ноги на прочность. По-видимому, они вполне могли меня держать, поэтому я устало поплелся обратно по лестнице. На этот раз мне удалось таки набрать номер Сэма Дина. Я рассказал ему, что обнаружил тело Елены. У него возникло много вопросов, отвечать на которые у меня не было настроения. Я сказал ему, что с того места, где я сижу, это выглядит как обыкновенный удар током. Но я сомневаюсь, что это так и есть. И посоветовал ему попросить медэксперта проверить, нет ли каких-нибудь следов удара по голове или подбородку, нанесенного перед смертью. Он обрушил на меня новый град вопросов, но я бросил трубку. Сидя на кушетке, опустив голову на руки, я пытался унять боль. Резкий звук телефона ничуть этому не способствовал. Сэм Дина было не так-то легко обескуражить. Он продолжал названивать, и скоро мне показалось, что у меня вот-вот отвалится макушка. Я встал неверной походкой, добрел до лестницы и спустился к машине. Я уже понял, что выкинул идиотский номер. забыв сказать Дину о том, что здесь был Бакстер. Я не мог понять самого себя, неужели все это из-за его маленькой большеглазой жены? Или я в самом деле считаю, что парня пытаются подставить? Поскольку в голове у меня продолжала невыносимо пульсировать боль, я уже ни в чем не мог быть уверен. Но от всей этой кровавой неразберихи очень дурно пахло. Подозрение о подставке напрашивалось само собой. И слишком уж красивое тут получалось кино. К тому же у меня было такое чувство, что Джо Бакстер сидит в первом ряду где-то посередине. Я поехал в контору, плюнув на правила ограничения скорости. Пронесся мимо лифта и взлетел по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. И вовсе не потому, что прекрасно себя чувствовал. Том Фарли, один из хвостов детективного агентства Крамера, тоже чувствовал себя не слишком-то хорошо. Он сидел в приемной, держась за голову, которая была перевязана, и совсем не потому, что масло для волос попало на ленту шляпы. «Отлично работаешь», — сказал я ему. Он поднял голову и посмотрел на меня. Взгляд у него был слегка мутным. «Извини, Макс, просто не могу понять, каким образом она заметила, что я за ней слежу». «Почему ты думаешь, что она заметила?» «А как думаешь, почему у меня такая голова?» «Это действительно несколько интригует», — проворчал я. Он пронзил меня убийственным взглядом. «Вот как раз только острого словца мне сейчас и не хватает», — сердито огрызнулся он. «Ты и сам плоховато выглядишь». Я подошел к аптечке, которая висела над раковиной в туалете, и посмотрелся в зеркало. На щеке запеклась кровь, я смочил полотенце и вытер ее. «Да вот решил прыгнуть с лестницы!» Я вдруг почувствовал жалость к себе. «Ну ладно, а теперь, Том, может быть, ты мне все расскажешь?» Как велел Крамер, я отправился в United World, ждал минут 20 и вдруг увидел, как подъезжает Елена Картерайт с высоким темноволосым типом, как я понимаю, Джорданом. «Продолжай», — сказал я. Жду в баре напротив час или около того, пока они не выходят. Потом ловлю такси и следую за ними в центр города. Полагаю, они не знают, что я за ними слежу. Поэтому, когда они останавливают свой кадиллак рядом с заведением под названием «Камилла», я тоже вхожу туда следом за ними. Сажусь в кабину и наблюдаю. Не могу подобраться слишком близко, поэтому почти ничего не слышу. Но вижу, что они спорят о чем-то, и в конце концов Джордан встает и уходит. Елена бросается за ним. «А ты?» «А я опять иду за ними. Что же еще мне остается?» «Тот парень, что заведует этим кабаком, наверное, подумал, что у него паршиво готовят. Так мы оттуда рванули». Фарли мрачно усмехнулся. «Я тоже». «Это приблизительно часа два», — сказал я. «Что потом?» «Когда я выхожу из Камилы, они стоят на тротуаре и продолжают спорить. Елена втолковывает Джордану, что она ничего об этом не знает». «Не знает о чем?» «Я не расслышал о чем», — махнул он рукой. «И быстро прохожу мимо. Ты же знаешь, как это делается». «Разумеется», — кивнул я. Джордан здорово разозлен чем-то, и когда она кладет руку ему на плечо, он сбрасывает ее и садится в кадиллак. Она некоторое время стоит на обочине, потом подзывает такси. «И ты берешь такси и следуешь за ней», — предположил я. «Куда она направилась?» «Ну да, я беру такси и следую за ней. И может быть, она догадывается, что я слежу за ней, потому что в течение получаса просто катается по городу. Потом выходит из такси около Центрального парка и там отправляется погулять», — подсказываю я. «Что она делает?» «Ну, немного прогулялась по парку, похоже, еще и поплакала. Потом останавливается у бара и входит туда. Я тоже вхожу. Она сидит у стойки. Перед ней бокал розового джина». «Кто-нибудь разговаривал с ней в то время, что ты за ней следил?» Фарли уныло покачал головой. «Нет, Макс, но в баре кое-что случилось. Я как раз к этому подхожу». «Ты уже подошел», — резко сказал я. «Да». Он глуповато ухмыльнулся. «Наверное, я хожу вокруг да около, Макс, но я не хочу ничего упустить». «Тебе следовало родиться ищейкой», — сказал я. Он снова ухмыльнулся. «Ну так что там такого в баре?» — напомнил я. «Это был парень, маленький, привлекательный на вид. Думаю, он очень сильно интересуется Еленой. Потом вдруг дамочка увидела его, наверное, заметила его в зеркалах за стойкой. И тут она делает странную вещь. Она бросает на стойке джин и еще бакса 4 мелочью, и выбегает из кабака. Когда ты сказал «выбегает», ты имел в виду, что она именно выбежала? Именно. Мне едва удалось ее догнать. А этот маленький тип? Что сделал он? Я его больше не видел. Был слишком занят слежкой за дамочкой. К тому времени, как я оказался на тротуаре, она уже вихрем неслась по улице. Я иду за ней, затем хватаю такси и следую за ней таким образом квартала два. Ну, наконец, она достаточно устает и тоже берет такси. Надо полагать, это чертовски утомительно для женских ножек. Так носиться на высоких каблуках. Да уж, сказал я. И, наверное, только черт знает, какой страх может заставить женщину вроде нее столько времени бежать сломя голову. Как ты думаешь? Конечно. Она мчалась словно вихрь. И потом ты поехал за ней. Да, и тут опять случилась странная вещь. Она направляется на запад, в ту часть города, которая, на мой взгляд, слишком грязна для таких дамочек. Верно заметил. Тихо сказал я. Это странно, очень странно. Ну, продолжай. Ну, машина останавливается возле узкого здания, которое очень смахивает на трущобу. Она выходит из машины и заходит внутрь. Я решаю тоже заглянуть туда. И вот тут-то... Что? Я вхожу в дверь. Бах! Наверное, на меня рухнули стены. Когда я прихожу в себя, никто ничего не знает. Кто-то говорит, что я, наверное, оступился на лестнице. Но я даже близко не подошел к лестнице. Я попытался принять сочувствующий вид, но думал совсем о другом. О водителе грузовика, Эдисоне, армейском приятеле Джо Бакстера. «Ты запомнил адрес?» — спросил я Фарли. Фарли выругался, сказав, что он не настолько ленив, и дал мне адрес. «Вот этого-то, — торжествующе сказал я, — мы и ждали. Слушай, я вернулся сюда единственно потому, что девчонка босса дала мне инструкцию держать с тобой связь. Я подумал, что ты еще придешь сюда, и что она больше никуда не поедет». «Кто?» Фарли нахмурился. «Картрайт? Я думаю, можно поехать к ней домой и попытаться получить какие-то ответы». «Только в том случае, старина, если ты умеешь пользоваться планшеткой для спиритических сеансов», — сказал я. «Елена Картрайт мертва». У него от удивления открылся рот. «Мертва? Как это?» «Выглядит это как несчастный случай, но ее убили. Кто-то оглушил ее в ванне и сунул туда же включенный телевизор». Он недоумевающе покачал головой. «Это произошло так быстро? Если бы только я поосторожнее вел себя в этой развалюхе в Вестсайде...» Он запнулся. «Ты сказал, что чего-то ожидал. Ты знаешь это место?» Я кивнул. «Я получил сведения, что там живет приятель Бакстера, малый по имени Эдисон. Они были корешами во время войны, и подумал, что, может быть, Бакстер прячется в квартире Эдисона». «И?» Я пожал плечами. «У Эдисона есть жена, болтала она, когда я пришел, прямо как нимфа, но вполне вероятно, что просто разыгрывал спектакль». Я нахмурился, вспомнив об этом. «По правде сказать, она заговаривала мне зубы, чтобы не дать взглянуть на того, кто находился в то время в спальне. Все трепалось о том, как ей не терпится поваляться со мной на сене». «Со мной никогда не случается ничего подобного», — с досадой проворчал Фарли. «Со мной такого тоже не случалось», — с сожалением сказал я. «Может быть, мозги у этой крошки находятся не там, где я думал? Я-то решил, что они у нее между коленями». «Оказалось, нет. Может быть, она и в самом деле заговаривала мне зубы, чтобы я не сцапал Бакстера». «Ты полагаешь, что мы уже опоздали с этим?» Я задумался. «Может быть, Бакстер решил, что это самое безопасное укрытие, и снова отправился в эту трущобу?» «Поезжай туда и прочеши квартиру Эдисона в частым гребнем. А если его там нет, подожди. Если Бакстер объявится, в случае необходимости используй оружие. Но только привези его сюда». «Это дело и правда захватило тебя, Макс?» «Разумеется», — сказал я. «Я весь на нервах. Но сначала посмотри на того, другого парня». Фарли поднялся и направился к двери. «Что ты собираешься делать, Макс?» «Спрошу у характерного актера по имени Джордан, о чем он спорил с некой актрисой», — сообщил я о своих ближайших планах. «Поезжай». Он вышел из конторы. Я оглядел себя в стенном зеркале и решил, что хорошо бы немного привести себя в порядок, прежде чем начать разыскивать Коула Джордана. Поэтому я спустился вниз и отправился сначала домой. Шел 10-й час, когда я подъехал к многоквартирному дому Джордана. Я поставил машину на стоянку и вошел в вестибюль. В этот момент самый дальний от меня лифт спустился вниз, и его двери с мягким жужжанием открылись. Едва я успел нырнуть в нишу, как из лифта вышли Сильвия Кейн и Джордан. Смеясь, они прошествовали мимо меня. Я сел в машину, когда Кадиллак Джордана уже выруливал с обочины, и держался в 100 ярдах позади, пока его машина не затормозила у ночного клуба «Камилла». Тогда я поехал мимо, сделал ближайший поворот налево, объехал квартал кругом и остановил машину на стоянке, примыкающей к клубу. Я подождал 5 минут, затем вышел и направился в фойе. Поболтал с гардеробщицей и выяснил, что она поклонница Джордана. «Конечно», — сказала она. «Он здесь великолепной брюнеткой и с кем-то еще. Вся увешана алмазами и мехами», — добавила блондинка. «Ну скажите, ведь только холодные девушки носят норку. Правда?» Я вошел в тускло освещенное помещение. Джордан сидел спиной ко мне и лицом к компании красавиц. Не считая Сильвии, там была блондинка, брюнетка и рыжеволосая. Сгрудились, как пчелы вокруг горшка с медом. Я видел, что они не так уж и скучают в компании Джордана, что свидетельствовало об их весьма дурном вкусе. Сильвия Кейн, однако, заметил, я сидела в какой-то напряженной позе. Серебряная норка упала с ее плеча, обнажив нежный загар. Ей явно было чертовски скучно. Ее лицо походило на застывшую маску. «Смотрите», — сказала за моей спиной гардеробщица. «Великолепная наследница прямо брызжет слюной». «У нее даже это смотрится красиво», — сказал я. В этот момент Сильвия встала, подобрала свою норку и, насколько я понял, сказала ледяным тоном несколько слов Джордану и тут же ринулась через зал к фойе. Я быстро повернулся и нырнул под прилавок гардероба. Высоко поднимая ноги и продолжая шепотом ругаться, Сильвия прошла через устланное коврами в фойе на улицу. Я поспешил за ней. Видимо, у Джордана была склонность доводить девушек. Сильвия стояла на тротуаре, и по ее лицу катились слезы. «Ну и черт с ним!» — пробормотала она. «Согласен», — весело сказал я. Она резко обернулась. «Вы все-таки добрались сюда», — резко бросила она. «Этот ваш Порше черт знает, что за машина для слежки». «В самом деле?» Коул догадался, что это вы через 200 ярдов после того, как мы отъехали от его дома. «А вы, очевидно, догадались, что такое Коул после 5-го бокала розового джина?» — холодно спросил я. Она вдруг перестала рыдать и промокнула глаза крохотной квадратной салфеткой. «Однако какой вы догадливый!» «Скажем так, я привык не ввязываться в конкуренцию». «Не вижу никакой конкуренции», — язвительно улыбнулась Сильвия. «Кроме разве что брюнетки, блондинки и рыжий», — я кивнул в сторону ночного клуба. «Вы не очень-то быстро соображаете», — пробормотала Сильвия. «Я говорила о теперешней компании». Я усмехнулся. «Я знаю место, где конкуренция будет еще меньше», — сообщил я. «Тогда пойдемте туда», — неожиданно сказала она. «Здесь такая атмосфера». «И не говорите». В тон ей серьезно согласился я. «Вы, по крайней мере, понимаете меня», — улыбнулась Сильвия и прижалась ко мне. И тут я в полной мере ощутил аромат алкогольных паров. Сильвия была пьяна. «Только иногда, лапочка», — не возразил я. Я взял ее под руку и повел к Порше. Она слегка пошатывалась. Открыв дверцу, я помог ей усесться, сел за руль и завел мотор. Когда я вывел машину со стоянки, Сильвия откинулась в углу на спинку сиденья. Около 100 ярдов мы проехали в молчании. Потом она спросила: «Как тебя зовут?» «Ройл», — усмехнулся я. «Если помнишь, конечно». «Это я помню. А имя?» «Макс». «Макс», — пробормотала она, сморщив носик. «Это звучит как пощечина или удар в челюсть. Макс. Похоже на тонну кирпичей». Я опять усмехнулся. «Моя мать не знала, что я стану настоящим джентльменом, изысканным и все в этом роде. — засмеялся я. Сильвия пьяно захихикала. «Держу пари!» Она задумалась, слегка покачиваясь на сиденье, с ее губ не сходила улыбка. «Держу пари, она не знала и того, что ты станешь сыщиком». «Да?» Мне это никогда не приходило в голову. Она снова захихикала. «В противном случае, она придушила бы тебя сразу, как ты родился», — с удовольствием произнесла она. «Скажи, что ты имеешь против частных сыщиков?» «Не то чтобы я имела что-то против них», — фыркнула Сильвия. «Это они могут иметь что-то против меня». «Не могу даже вообразить, чтобы кто-нибудь мог иметь что-нибудь против тебя, лапочка». «А это значит, — тихо произнесла Сильвия, — что ты еще плохо меня знаешь». Тут она была права. Я не стал развивать эту тему, и всю дорогу до моего дома мы молчали. Там я остановил машину и открыл дверцу. «Что это?» — спросила она. «Место, где нет конкуренции», — объяснил я. «Нравится?» «Я склонна предположить, Макс, — пробормотала она, — что ты единственный старомодный сыщик, который мне встречался. Только подумать, частный детектив и совращает девушку с пути истинного». «Пожалуйся своему конгрессмену». «А кто жалуется?» — пробормотала она невнятно. «Помоги мне выйти». Я помог ей выйти и взял ее под руку. Мы пересекли тротуар и поднялись на лифте к моей квартире. Я включил свет, и она окинула взглядом гостиную. «Ну и трущоба», — недовольно сказала она. «Ты хочешь сказать, что в самом деле здесь живешь?» «По крайней мере, тут», — холодно ответил я. «Нам не помешают ни дворецкий, ни лакей, ни горничная, ни...» Она бросила норку на кресло, повернулась ко мне и обвела руками мою шею. На мгновение я удивился, обнаружив, что она гибкая, как пантера. Потом ее губы встретились с моими, и где-то в джунглях заскулил какой-то зверь. Когда мы оторвались друг от друга, она улыбнулась мне. «Это очень помогает», — пробормотала она. «Еще несколько таких поцелуев, и я думаю, Коул Джордан умрет». «Еще несколько таких поцелуев», — сказал я. «И я тоже к нему присоединюсь». «И все-таки я не могу понять», — все еще не очень четко выговаривая слова, призналась она. «Зачем ты следил за нами?» «Ты хочешь сказать, что раньше тебя никогда не преследовали мужчины?» «Такой большой и красивый сыщик. Никогда», — захихикала она. «А вообще какая разница, ведь ты же догнал». Она отвернулась и проплыла через комнату к кушетке. У ее черного вечернего платья не оказалось спины, да и переда тоже почти что не было. Зато был длинный разрез на одном бедре, который позволял ей садиться. Но и только. Я подошел к торшеру и включил его. Свет придал ее волосам голубой оттенок, а гладкой загорелой коже мягкий блеск. Подойдя к двери, я выключил верхний свет. «Знаешь, Макс», — весело прощебетала она, — «никто еще никогда не устраивал мне вечер по полной программе». «Ты всю свою жизнь жила как за каменной стеной», — глубокомысленно заявил я. «Что может надежнее защитить тебя от забот, чем $1 миллион? «Можешь мне не верить, но $1 миллион — это такая мелочь, просто куром насмех». «Это общеизвестно», — сказал я. «Любая курица подтвердит». «А ты и в самом деле шут гороховый», — вздохнула она. «Иди сюда и сядь со мной рядом. Я знаю, ты не веришь тому, что я говорю о $1 миллионе, но хочется, чтобы ты верил тому, что я сказала о себе. Повторяю, еще никто никогда не устраивал мне такого вечера. Понятно?» «Ты еще и не жила толком», — уверил я ее. «И не обманывай себя, это еще далеко не полная программа. Пока нет». Я подошел к проигрывателю, поставил какую-то старую пластинку, потом запустил его и вернулся к ней. «Музыка», — пробормотала довольная Сильвия, — «и приглушенный свет. А как насчет выпить?» «Как я и говорил», — усмехнулся я. «Программа может быть гораздо более полной, чем то, что мы имеем». «Мое горло», — спохватилась она. «У меня пересохло в горле». Я подошел к бару и достал маленькую толстую зеленую бутылку, которую естественным образом можно было превратить в лампу. Как-то раз она вышибла из одной головы много искр. «Что?» – насмешливо произнесла Сильвия. «У тебя нет шампанского?» «Сегодня не праздник», – холодно заметил я. «Может быть, ты меня обманываешь?» – откликнулась она. «Тогда что же это такое? Приготовление к победе?» «Можно сказать и так». «Кажется, мне это нравится», – тихо произнесла она. «Я имею в виду победу». Комментариев не требовалось, поэтому я ничего не ответил. Вместо этого я наполнил два бокала и один подал ей. «А это смешно?» – спросила она. «Шампанское и виски». «Кто знает», – ответил я вопросом на вопрос. «Попробуй». Она так и сделала. Я наблюдал за ее лицом. Ничего не произошло. Она взяла виски и в истинно техасской манере опрокинула его одним залпом. «Я лихо пью», – пробормотала она, похвалив себя. Из проигрывателя по гостиной разливалось приглушенное звучание струнных инструментов. «Как все это кстати», – сказала Сильвия. «Сейчас самое начало утра». «И завтра целый день впереди», – продолжил я ее мысль. Я сел рядом с ней и достал две сигареты. Раскурив, дал одну ей. «Макс», – мечтательно произнесла она. «Ты хочешь сказать, что мы останемся вместе на всю ночь?» «Кто-то же должен преподать тебе жизненный урок», – ответил я. «А кто может научить чему-то лучше частного учителя?» «Никто», – прошептала она. «Наверное, мне придется еще многому учиться». «Несомненно», – согласился я. «И прежде всего тому, что маленьким девочкам с миллионами долларов не следует тратить свое время и таланты на таких типов, как Коул Джордан». Она отстранилась и оправила платье. Каким-то образом все происходящее вдруг потеряло перспективу. «Что ты хочешь этим сказать?» – невнятно спросила она. Глаза ее слегка сузились, и она с шумом втянула в себя воздух. «Только то, что сказал», – ответил я. «Джордан тупица и посредственность, и мы оба прекрасно это знаем». «Черт тебя возьми, Ройл!» – заплетающимся языком произнесла Сильвия. «Ты не имеешь права так говорить о моем женихе». «Он твой жених?» – в моем голосе прозвучало сомнение. «Но ведь ты, лапочка, мешок с деньгами». «И что из того?» Ее тон стал ледяным. «Ты возражаешь против того, чтобы я тратила свои деньги на кого-то, кроме тебя?» «Разумеется». «Если ты еще не в курсе, то знай, что у Коула есть собственные деньги. У него много денег». «Очевидно, вполне достаточно, чтобы платить солидную сумму шантажисту». Сильвия встала. Ее ноздри слегка подрагивали, а губы плотно сжались. Она смотрела на меня сверху вниз, как будто я был презренным червяком, а она собиралась наступить на меня и раздавить. «О чем ты говоришь? Не понимаю», – резко бросила она. «Мы говорили с тобой об этом вчера вечером, лапочка. О магнитофонной ленте. Ты что, не помнишь?» Она не засмеялась, как в тот раз, и вдруг почему-то успокоилась. «Может быть, расскажешь мне об этом?» Другим почти смиренным голосом попросила она. «До сих пор мы с тобой, кажется, валяли дурака. Давай теперь поговорим в открытую. Я люблю этого человека». «Так же, как себя», — предположил я. «Он сукин сын, но он мой. И всегда будет моим, потому что никто не посмеет обмануть Сильвию Кейн». Я засмеялся. «Тебе надо бы исполнять рекламные песенки. Неплохо получается». «Макс Ройл!» В ее голосе проскальзывал неподдельный гнев. «Пожалуйста, заткнись и расскажи мне, что тебе известно об этом шантаже». «Ты что, серьезно?» «Более чем. Я знаю, что последние несколько дней Коула что-то тревожило. И вовсе не лента, на которую кто-то записал его и Елену». «Почему ты так уверенно это утверждаешь?» «Потому что я его знаю, хорошо знаю. Конечно, человек он паршивый, что и говорить, но у него, представь, тоже есть сердце. И он из тех людей, которые могут запугать кого угодно. И такой человек, утверждаешь ты, чего-то сам боится? Она кивнула. Да, он боится. И поэтому хочет узнать то, что знаю я. О некоторых людях. Осторожно спросил я. То есть? Что ты имеешь в виду? Ледяной тон снова вернулся к ней. Именно то, о чем ты думаешь, Лапочка, сказал я. Пьяная сцена, бегство из ночного клуба и то, что тебе было известно, что я веду вас с Джорданом, и то, что тебя интересует только секс. Черное платье вздымалось и опускалось в определенных местах, а ее глаза метали молнии. «Ты лжец, Ройл!» — хрипло сказала она. «И ты сошел с ума, если думаешь, что Коул интересуется тобой. Что ты такое интересное можешь знать, что могло бы заинтересовать и его?» «Кто его шантажирует и почему?» — вполне определенно высказался я. «И кто убил Елену Картрайт?» Я увидел, что Сильвия ничего не понимает. Ведь она еще не знала, что Елена мертва, и не могла взять в толк, о чем я толкую. «Она мертва?» Наконец дошло до нее. «Елена? А ты не знала?» «Джордан разве не сказал тебе ничего?» Она молча покачала головой. «Нет, нет», — пробормотала она. «Он ведь не знал. Правда? Скажи». «Спроси у него сама». Она отвернулась и опустилась на кушетку, пристально рассматривая ковер у моих ног. На проигрыватель упала новая пластинка, и это был единственный звук, нарушивший тишину гостиной. «Зачем кому-то понадобилось ее убивать?» Собравшись с мыслями, спросила она наконец. «На этот вопрос ты можешь получить ответ тоже у Джордана», — объяснил я. Она подняла голову и пристально взглянула на меня. «Дай мне еще выпить», — попросила она. «И к черту все это!» Я усмехнулся. «К черту выпивку или...» «Джордана!» Пробормотала она. «И Елены Картрайт, и тебя тоже!» «Насколько я понимаю, мы смирились с действительностью!» «Давай напьемся!» Предложила она. «По-настоящему, до чертиков!» «И что? Это решит все проблемы? Ты так полагаешь?» «Кому нужно решать эти проблемы?» «Мне!» Твердо ответил я. «Ну хорошо. Я помогу тебе найти его. Только давай сначала выпьем. И помни», — тихо добавила она. «Ты сам только что сказал, что завтра у нас весь день впереди». Она встала и обхватила меня за плечи. Ее глаза были влажными от слез, но когда она подняла ко мне лицо, они сияли. Я почувствовал, как ее рука гладит меня по затылку. Она поднялась на цыпочки, чтобы дотянуться до меня. И тут зазвонил телефон. Он, как всегда, звонил не вовремя. Поэтому я не стал подходить. «Послушай», — прошептала Сильвия, — «это может быть важный звонок». «Более важный, чем решение проблемы?» «Это подождет, Макс», — тихо сказала она. Сильвия отпустила меня и налила себе еще выпить. Когда я подошел к телефону и взял трубку, она подняла бокал, как будто желая мне успеха, и подмигнула. «Да», — безжизненным голосом ответил я. «Это Фарли, Макс. Ты собираешься приезжать?» «Тут кое-что возникло», — сказал я. «Понимаешь, непредвиденные обстоятельства». Я взглянул на Сильвию. Она вперила мне в грудь бесстрастный взгляд. «Я взял Бакстера», — сообщил Фарли. «Что?» Удивлению моему не было границ. «Повторяю тебе, что я взял Бакстера. Я уже битый час пытаюсь связаться с тобой». «Где он?» «Рядом со мной, в конторе. Я так понял, ты не хочешь, чтобы полицейские взяли его первыми, поэтому я сейчас приеду. Слушай, позвони в отель «Бородин» и попроси миссис Бакстер тоже приехать». «Конечно», — сказал он. «У тебя хорошая интуиция, Макс. Я поехал к Эдисонам. И, как видишь, Бакстер и вправду оказался там. Пришлось обойтись с ним немножко грубовато, но он с самого начала был в плохой форме». «Отлично», — одобрил я. «Только не отпускай его. Смотри же». Я положил трубку и обернулся. Сильвия стояла рядом со мной. «Значит, непредвиденные обстоятельства — это я?» — тихо спросила она. «Не бери в голову», — успокоил я. «Я вернусь, Лапочка. Пару часов ты можешь послушать пластинки и пить. Сильвия свирепо посмотрела на меня. Я пожал плечами и направился к двери. Открыв ее и посмотрев на холодные голые стены коридора, я подумал, что если бы не Джо Бакстер, мне наверняка следовало бы обратиться к психиатру.